Марджери Феррер у себя дома. Фрэнсис Уилмот шел в Челси на свидание с той, которая была для него самой жизнью. Влюбленный по уши и достаточно старомодный, чтобы мечтать о браке, он проводил дни пришитым к юбке, которая явно от него ускользала. Его наивная страсть вырвала у Марджери Феррер признание. Она сообщила ему о своей помолвке, сказав напрямик, ей нужны деньги. Она запуталась в долгах, а жить в глуши не намерена. Он поспешно предложил ей все свое состояние. Она отказалась. «Дорогой мой, до этого я еще не дошла». Часто она готова была сказать ему, «Подождите, пока я выйду замуж». Но выражение его лица всегда ее останавливало. Он был примитивен. Она знала, что ему чужд ее идеал быть безупречной женой, любовницей и матерью одновременно. Она держала его при себе только полуобещаниями, что она отвергнет Макгауна и заботилась о том, чтобы они с Макгауном не встречались. Два раза ей не удалось помешать их встрече. О, свидание было мучительно. И в результате ей пришлось лгать больше, чем она привыкла. Кончилось тем, что она по-настоящему увлеклась молодым человеком. Она видела в нем много нового. Ей нравились его темные глаза, его грация, как растут у него волосы на затылке. Нравился его голос и старомодная манера вести беседу. И, как это ни странно, ей нравилась его порядочность. Дважды она просила его разузнать, не собирается ли Флер прийти с повинной. И дважды он ей отказал, заявив, «Они были очень добры ко мне, и я не мог бы передать вам, что они говорят, даже если бы это было мне известно». Она писала его портрет, и в студии, где они встречались, стоял на мольберте холст, на который Марджери Феррер успела положить только несколько мазков. Свидания их происходили почти ежедневно, между двумя и четырьмя, когда уже начинало смеркаться. Этот час Макгаун всегда проводил в парламенте. Фрэнсис Уилмот позировал в отложном воротничке, что ему очень шло. Ей нравилось, когда он сидел на диване и следил за ней взглядом. Ей нравилось подходить к нему вплотную и смотреть, как дрожат его пальцы, прикасающиеся к ее юбке или рукаву, как блестят глаза, как меняется выражение лица, когда она от него отходит. Верил он в нее безгранично, и при нем она следила за собой, ведь детей не полагается шокировать. В тот день она ждала Макгауна к 5 часам и уже волновалась, когда Фрэнсис Уилмот явился и сказал, «Я встретил Майкла Монта». У него манжета была в крови. «Угадайте, чья кровь?» «О, неужели Алика?» Фрэнсис Уилмот выпустил ее руки. «Не называйте при мне этого человека Аликом. Мой милый мальчик, вы слишком впечатлительны. Я ждала, что они поссорятся, ведь я читала их речи. А у Майкла глаз подбит?» «Нет. Ой, этот человек, наверное, взбешен. Кровь была свежая?» «Да», — мрачно сказал Фрэнсис Уилмот. «Ну так он не придет. садитесь на диван и давайте хоть раз в жизни серьезно поработаем. Но он упал перед ней на колени и обвил руками ее талию. Марджори, Марджори. Поклонница радости и жизни, пропитанная иронией, как и все ее поколение, она все же смутно пожалела его и себя. Обидно было, что нельзя велеть ему скорее достать разрешение на брак и кольцо, или еще чего ему там хочется, и покончить с этим делом. Нельзя даже сказать ему, что она готова покончить и без разрешения, и без кольца. Ведь главное не растеряться. Однажды в жизни она заметила, что скоро надоест любовнику. Не растерялась и дала ему отставку раньше, чем он это осознал. В другой раз любовник надоел ей, она не растерялась и тянула, пока и ему не надоело. Бывало, что любимцы, за которых она стояла горой, шли ко дну, она ни разу не растерялась и защищала других, более удачливых. Бывало, что в игре ей переставало вести, и она бросала карты, не дожидаясь полного проигрыша. Не раз она оправдывала репутацию одной из самых современных женщин. Поэтому она поцеловала Фрэнсиса Уилмота в голову, разжала его руки и посоветовала быть паинькой. И у нее мелькнула мысль, что первая молодость ее миновала. «Забавляйте меня, пока я буду работать. У меня отвратительное настроение». И Фрэнсис Уилмот, словно хмурый призрак, стал ее забавлять. Существует мнение, что нос, пострадавший от удара, сильно распухает лишь через час или два. Вот почему сэр Александр Макгаун явился в половине пятого сообщить, что не может прийти в пять. Приехал он прямо из парламента и всю дорогу прикладывал к носу мешочек со льдом. Накануне Марджори Феррер дала ему понять, что молодой американец находится сейчас в Париже. Поэтому он остановился как вкопанный при виде молодого человека, сидевшего без галстука, с расстегнутым воротником. Фрэнсис Уилмот молча поднялся с дивана. Марджори коснулась кистью холста. «О, взгляните, Алик, я только что начала портрет». «Нет, нет, благодарю», — сказал Макгаун. Сунув галстук в карман, Фрэнсис Уилмот поклонился и направился к двери. «А чаю не хотите, мистер Уилмот?» «Не хочется, благодарю вас». Когда он ушел, Марджори Феррер взглянула на нос своего нареченного. Нос был крупный. Он пока почти не распух. «А теперь объясните, зачем вы лгали?» — сказал Макгаун. «Вы мне сказали, что этот шалопай уехал в Париж». «Значит, вы мною играете, Марджори?» «Конечно. А почему бы и нет?» Макгаун подошел к ней вплотную. «Положите кисть». Марджори подняла ее. В ту же секунду кисть была у нее выхвачена и полетела в сторону. «Портрет вы оставите недоконченным, и этого субъекта больше не увидите. Он в вас влюблен». Он сжал ей руки. Она откинула голову, рассерженная не меньше, чем он. «Пустите, пустите. Неужели вы считаете себя джентльменом?» «Нет, я просто мужчина. Сильный и молчаливый. Герой скучного романа. Садитесь. Садитесь, ведите себя прилично. Поединок глаз, темных и горящих, голубых и холодных, продолжался не меньше минуты. Потом он выпустил ее руки. Поднимите кисть и дайте мне. Черт возьми, я этого не сделаю. Значит, нашей помолвке конец. Если вы столь старомодны, то я вам не пара. Ищите себе жену, которая подарила бы вам к свадьбе плетку. МакГаун схватился за голову. Я слишком люблю вас и теряю власть над собой. Ну так поднимите кисть. МакГаун поднял ее. А что у вас с носом сделалось? МакГаун прикрыл нос рукой. Я налетел на дверь. Марджери Феррер засмеялась. О, бедная дверь! Он посмотрел на нее с удивлением. Вы самая жестокая женщина из всех, кого я встречал. И почему я вас люблю, не понимаю. Столкновение с дверью плохо отразилось на вашей внешности и характере. Почему вы пришли раньше, чем всегда? У МакГауна вырвался стон. «Меня к вам тянет, и вы это знаете». Марджери Феррер повернула холст к стене и стала рядом. «Не знаю, как вы рисуете себе нашу совместную жизнь, Алик, но боюсь, что счастья нам не видать. Не хотите ли виски с содовой? Вот там, в буфете. Не хотите. А чаю? Тоже нет. Следовало бы нам договориться. Если я выйду за вас замуж, что очень сомнительно, то затворницей я жить не намерена. Я буду принимать своих друзей. И теперь, пока мы не поженились, я тоже буду их принимать. Если это вам не по вкусу, можете со мной расстаться. Она видела, как он сжал руки. Нелегкая задача быть его женой. Если бы только был какой-нибудь подходящий заместитель. Если бы Фрэнсис Уилмот был богат и жил не там, где растет хлопок и негры поют в полях. Где текут красные реки, светит солнце и болото затянуты мхом, где растут грейпфруты, или они там не растут, а дрозды поют нежнее, чем соловьи. Южная Каролина, которой с таким восторгом рассказывал ей Фрэнсис Уилмот. Чужой мир глянул прямо в глаза Марджери Феррер. Южная Каролина? Невозможно. Так же невозможно, как если бы ей предложили жить в 19 веке. МакГаун подошел к ней. Простите меня, Марджери. Простите. Он положил ей руки на презрительно вздернутые плечи, поцеловал ее в губы и ушел. А она опустилась в свое любимое кресло и стала нервно покачивать ногой. Опилки высыпались из ее куклы. Жить стало скучно. Чего она хочет? Отдохнуть от мужчин и неоплаченных счетов? Или ей нужно еще что-то пушистая, именуемая настоящей любовью? Во всяком случае, чего-то ей не хватает. Итак, одевайся, иди и танцуй. Потом еще раз переоденься и иди обедать. А за платье еще не уплачено. А в общем, лучше всего разгоняет сплин хороший глоток чего-нибудь горячего. Она позвонила и когда ей подали все необходимое, смешала вино с коньяком, всыпала мускатных орехов и выпила стакан до дна.